В эфире «Час Пушкина». В нашей рубрике «Век времени» мы продолжаем разговор с историком литературы, поэтом Алексеем Геннадьевичем Машевским. Алексей Геннадьевич, в прошлой передаче мы говорили с вами о том, что ключевые слова пушкинского стихотворения «Герой» «Тьмы низких истин мне дороже, нас возвышающий обман». И эти слова бросают определенный отсвет на все, написанное поэтом Болдинской осенью. Но, по-видимому, не составляют исключения и маленькие трагедии. Что же открывается в них? В четвертой главе Евгения Онегина у Пушкина встречается такая строфа. «Кого ж любить, кому же верить, кто не изменит нам один, кто все дела, все речи мерит, услужливо на наш аршин, кто клеветы про нас не сеет, кто нас заботливо лелеет, кому порок наш не беда, кто не наскучит никогда. Призрака суетный искатель, трудов напрасно не губя, любите самого себя, достопочтенный мой читатель». Вот здесь, конечно, затрагивается очень интересная проблема. Проблема вот какая. Является нам чувство любви, какого-то стремления в форме определенной иллюзии. Мы сначала встречаем человека, и он представляется нам каким-то идеальным образом, и мы влюбляемся. А с реальным человеком мы встречаемся уже только потом. Он постепенно открывается перед нами. И вот тут огромная проблема. Проблема вот какая. Что, собственно, мы встречаем? Чего мы ожидаем от другого человека? В качестве кого он выступает? Так или иначе, думаем мы об этом или нет, он выступает перед нами в качестве такого гармонизатора мира. Вот другой человек в своем поведении, в своем образе, он выступает для нас как такая гармонизирующая струя, которая вносит успокоение в наш мир, которая показывает, что нет, мир все-таки прекрасен, нас любят, нам отвечают. Я уже сказал, что любовь рождается в определенном створе иллюзии, как бы в таком обмане, условно говоря. И Пушкин не случайно говорит «призрака суетный искатель», то есть что мы все ищем, в общем-то, призрак, иллюзию. И вот это вот такой трагический итог – любите самого себя. В общем, так ведь в жизни и получается. Кто-то примиряется с такой безотзывностью мира, кто-то действительно любит самого себя, но есть непримиримые. Есть те, которые в силу, между прочим, талантливости своей натуры, страстности, горячести некоторой своей, они не могут примириться с этой безответностью мира. И тогда, идя в своем стремлении до конца, они приходят к тому, что становятся чудовищами, монстрами. Вот об этих прекрасных чудовищах и написаны, в сущности, маленькие трагедии Пушкина. Перед нами четыре огромных образа. Скупой рыцарь, барон, пылающий чистой, беспримесной страстью к золоту. Перед нами отравитель, который совершает свое преступление из любви к гармонии и справедливости. Перед нами обольститель-развратник Дон Жуан. И, наконец, перед нами человек, который перед лицом смерти богохульничает. Я имею в виду председатель из первого «Во время чумы». Что перед нами? Перед нами вот это стремление человека, не нашедшего любви и верности в этом мире, стремление идти до конца, которое приводит его к патологии. Вот барон. Что происходит там, в «Скупом рыцаре»? Все изменяют. Все в этом мире изменяет. Все люди играют свои роли. Все обманывают друг друга. Родной сын жаждет смерти отца. И понятно совершенно, что вот эта вот страсть барона к золоту, причем Пушкин подчеркивает даже такой эротический характер этой страсти. Он же сам говорит о том, что он ждет свидания со своими сундуками, как молодой любовник ждет свидания со своей возлюбленной. Более того, там даже речь доходит как бы до прямой патологии. Он вспоминает, что чувство, которое он испытывает, открывая сундуки с золотом, оно сродни чувству, которое испытывает садист, убийца, который вонзает нож в тело жертвы. Он говорит, и страшно, и приятно одновременно. Интересно, как вот эта вот патологическая страсть меняет фокус зрения, меняет угол зрения человека. Вот, например, вдова с тремя детьми, которая плакала и стояла на коленях, выла, как говорит барон, полдня. А барон ждал. Он не отпускал ее, не прогонял. Почему? Потому что в нем на самом деле проснулся азарт охотника здесь. Ведь понимаете, если главная ценность золота в этом мире, почему, кстати? Именно потому, что оно не изменяет. Оно как бы такой вечный эквивалент верности. Пока оно твое, пока ты им владеешь, вот прочное нечто в этом мире. И вот он человека видит только как средство. Она как дичь для него. Это такой хитрый зверек, который пытался его обмануть, а не удалось его обмануть. Она выла-то ведь тоже. Почему? Потому что она принесла старинный дублон, чтобы отдать долг своего мужа, но не отдавала. Кстати, смотрите, как тут интересно получается. Косвенно оказывается, что для нее золото тоже огромная ценность. Она же пытается его обмануть, не отдать ему это золото. В чем же тогда трагедия барона? А она его подкарауливает. Она его подкарауливает даже в рамках вот этого извращенного патологического взгляда на мир. Единственная ценность, единственное, что не изменяет и верно тебе, золото, но ты умрешь. Поэтому даже сейчас, когда ты его имеешь, ты одновременно им как бы не обладаешь. Вот это вот чисто экзистенциальное противоречие. Иметь и не обладать одновременно. Вот эти сундуки с ним. Но на самом деле во временной перспективе ими будет уже владеть его наследник. И поэтому выхода из этого трагического одиночества даже в такой патологической ситуации, в таком патологическом варианте для барона все равно нет. Моцарте и Сальери перед нами может быть еще даже более завораживающая ситуация. Что, собственно, движет Сальери? Кстати говоря, вот если подумать о связи с людьми, то там есть только один намек на то, что его кто-то любил. Изора. Об этом сказано в двух словах буквально. И как? Последним даром возлюбленной оказывается яд. Ничего себе дар. Ничего себе возлюбленный. Значит, мы уже как бы можем догадаться, как строились отношения этого человека с миром. Какое-то жуткое одиночество, в котором для него ценностью, вот такой вот сублимированной ценностью, теперь является только одно. Искусство. Гармония, которой он будет служить, для которой он сделает все, ради которой он претерпит любые труды и муки. И самое интересное, обычно говорят, вот приводят вот эту цитату, алгеброй гармонию поверил, имея в виду музыку я разъял, как труп, да, и имея в виду, что вот по сравнению с гением Моцартом, Сальери это такой ремесленник. Если вчитаться глубже в то, что говорит Сальери, становится понятным, что нет, он тоже испытывает минуты вдохновения. А когда он ремесло поставил под ножи искусству, то он это сделал для чего? Как раз для того, чтобы не чувствовать себя графоманом, который волнуется, который уходит как бы вот в этот свой жар писательский и уже не контролирует свои эмоции. Нет, он там говорит об этом. После ночи вдохновения он читает свои произведения и, поверяя алгеброй гармонию их, сжигает, потому что он видит, что это было обманом. И холодно смотрел, говорит. Кстати говоря, не такой уж он и завистник. когда Глюк появился со своими произведениями, он признается в этом, он оставил прежнюю свою дорогу и пошел безропотно вслед за Глюком, потому что в нем он увидел подлинное совершенство. И друзьям своим он не завидует. То есть вот получается так, что человек-то, в общем-то, и не бесталанный, и глубоко и страстно чувствующий, и, в общем-то, ничего монструозного мы в нем поначалу даже и не видим. И вдруг это сжигающая его мука от присутствия в этом мире Моцарта. В чем тут дело? Да дело в том, что Моцарт своим творчеством, он разрушает целостность мироздания. Мировая справедливость рушится на глазах у Сальери. Как так? Где ж правота, говорит он, когда я, отказавшись от всего в этом мире, полностью себя отдал на алтарь служения, а тут вот мальчишка, который может привести музыканта нищего, пиликующего на своей скрипочке не весь что, и сам не понимающий, какими страданиями покупается эта гениальная музыка, когда ему это все дается даром. Где ж правота? Нет правды на земле, но правды нет и выше. И тогда происходит совершенно поразительная вещь. Сальери ведь в этой трагедии, он выступает на самом деле как человек, пытающийся поправить Господа Бога, спасти Господа Бога, спасти вот эту всемирную справедливость, мировую справедливость. Потому что если для Моцарта иерархии жизненных каких-то стремлений, эстетических действий нет, то для Сальери эта иерархия, она полностью определяет его. Убери эту иерархию, и его Сальери просто не будет. Нечем жить. Тогда все обмануло, все изменило. Но на самом деле, так же, как и в «Скупом рыцаре», так и в «Моцарте и Сальери», трагедия Сальери оказывается безвыходной. Потому что, когда он своим действием как бы восстанавливает вот эту самую мировую справедливость, как ему кажется, то одновременно он нарушает другой закон, гармонический закон этого мира. Гений и злодейство – две вещи несовместные. Именно поэтому в самом конце этой маленькой трагедии Сальери страдает не потому, что он убил Моцарта, не потому, что совершено вот какое-то злодеяние, и он больше не услышит этой замечательной музыки, а его как громом поражает эта идея. Гений и злодейство – две вещи несовместные. Неужели это так? Если это так, то гармония опять сейчас разрушена. Он совершил несправедливый, чудовищный поступок. И он не гений, и он не может им быть, какие бы усилия он для этого не предпринимал. Thank you. касается каменного гостя, то эта трагедия, конечно, в значительной степени отличается от других маленьких трагедий, хотя бы просто потому, что она в гораздо большей степени драматизирована. Там нету вот таких вот больших монологов героев, которые раскрывают нам их духовный мир, их переживания, их страсти. Однако и в ней мы можем понять, что движет Дон Хуаном, что как бы там вот центром является и поведение его, и всех его страданий и страстей. Дон Хуан в этой трагедии, он как бы постоянно выпадает из времени. Он постоянно то задумывается и что-то вспоминает, то он обрывает себя на полуслове, то он что-то такое о будущем, какая-то такая мысль у него промелькнет, но в настоящем он почти никогда не находится. То он вспоминает об Инезе, о том, что она была некрасива, но вот взор ее его волновал. То, когда он уже приходит, вот как будто бы самый интересный момент, он приходит к Лауре, он убивает только что Дона Карлоса, причем делает это почти автоматически, в какое-то одно мгновение, и дальше... Дальше свидание между ними продолжается так, как будто трупа рядом тут не лежит. Причем он задает ей только один вопрос и тут же себя обрывает. Обрывает, потому что ответа нет. Я сейчас поясню, почему ответа нет. Лаура, и давно его ты любишь? А заканчивается эта сцена совсем замечательно. Скажи, и он себя обрывает. Нет. После переговорим. Почему? Дело в том, что спрашивать Лауру бесполезно и не о чем. Дело в том, что Дон Хуан на своем вот этом вот поприще обольщения не встречается с живыми людьми. Каждая из очередных его возлюбленных — это, если хотите, статуя, потому что он из реальной жизни, из жизни реальных отношений уходят в мир чистой эстетики. Дон Хуан, Дон Хуан — это художник, только материалом для него служит не краска, не слово, не звук. Материалом для него служит живое человеческое тело и живые человеческие отношения. Почему? Что за странность такая? Кстати говоря, в силу этого понятно, почему он меняет одну возлюбленную на другую с огромной легкостью. Ну, в самом деле, подумайте, разве художник спрашивает, ревнует его вчерашняя картина к сегодняшней или нет? Это бессмысленный вопрос. Он создал одно произведение искусства, потом он создаст второе произведение искусства. Бессмысленно спрашивать, в каком отношении находятся эти произведения искусства с ним. Он полностью ими управляет и с легкостью переходит с одного на другое. Точно так же и Дон Хуан. Причем до какой степени он производит любую из своих возлюбленных своим воображением, это видно. По узенькой пяточке. Он ведь Дон Хуану сначала видит узенькую пяточку, которая из-под черного покрывала мелькает перед его взором, и дорисовывает все остальное. Что такое? Что же он делает? И почему главное? Дело в том, что храбрый Дон Хуан боится иметь дело с реальными живыми людьми. Он боится иметь дело с ними, потому что реальные живые люди изменяют. Они уходят от него. Они непостоянны, так же, как непостоянна его Лаура. Дон Хуан за порог, и у нее уже Дон Карлос. Самый его злейший враг. И он это знает, он это понимает. И тогда, чтобы было не так страшно, чтобы можно было жить, чтобы что-то тебя соблазняло и вдохновляло и вело, и чтобы в мире царила справедливость и гармония, остается только одно — превратить каждую из своих возлюбленных в статую. И в качестве статуи, в качестве произведения искусства, каковым и делает каждую из них Дон Хуан, они не изменят, так же, как Лаура. Он придет к ней снова, как к своей старой нарисованной картине, и не более того. Но вся поразительная трагическая рокировка в этой трагедии, в этой пьесе Пушкина заключается в том, что вот тогда-то, если он превращает в статуи живых людей, то в конце концов ему и будет верна одна статуя. И она из мира искусства, статуя командора, имею я в виду, придет в мир живых людей, в мир жизни, явится на его зов, и она одна будет ему верна. Но конец предрешен. Деться некуда. Если ты ликвидировал саму жизнь, превратил ее в чистую эстетику, то тогда ты как бы и ушел в чистое искусство. Тебя не осталось в этом мире. Дышать нечем, жить нечем. Реальность отменена. Это, между прочим, может быть самая страшная трагедия, потому что здесь и ответа-то даже однозначного нет. Ну, в самом деле, вот если в первом случае «Скупой рыцарь», если в случае Моцарта и Сальери, если в случае Дон Гуана, мы так или иначе могли говорить, нет, герой виноват в том-то, в том-то, в том-то, он гордец там, или же вот он скупец, он сладострастник, то в случае пира во время чумы Вальсингама, вообще говоря, обвинить почти не в чем. Ну, то есть мы, конечно, сейчас его обвиним, это понятно. Мы всегда найдем, за что обвинить ближнего. Но если кто-то примерит его ситуацию на себя, я думаю, что он ужаснется. Вальсингам любил. И был любим. И в этой жизни, в этом мире он обретал вот тот ответ, которого не обретают ни Сальери, ни Барон, ни Дон Гуан. Он обретал его. Но постольку, поскольку это реальность, и постольку, поскольку в этой реальности живем мы, смертные люди, то мы изменяем хотя бы потому, что можем умереть. И вот перед ним как раз эта ситуация. Самые дорогие, самые любимые, без кого мира нет. Ушли. Невозвратно. В никуда. Почему? За что? Он был чистым. Об этом говорит священник ему. И сам Вальсингам, вспоминая свое прошлое, говорит о себе как о человеке чистом, богобоязненном. Когда мать умерла, он рыдал, обнимая ее труп на ее могиле. А вот теперь этот страшный пиршественный стол, стоящий посреди чумного города. Что же тут? Ключевым в этой маленькой трагедии является, конечно, монолог, точнее, песнь председателя, который, кстати говоря, у автора «Чумного города» Вильсона не было. Дело в том, что эта маленькая трагедия является переводом, отрывка из поэмы «Чумной город», драматизированной поэмы Вильсона. Так вот, у Вильсона нету этой песни председателя. Песни страшные, удивительные. Песни совершенно амбивалентной, двойной. Песни, в которой с одной стороны с величайшей силой говорится о мужестве, страсти, достоинстве, дерзновении человеческого духа, который и перед лицом смерти, и перед лицом чумы продолжает как бы настаивать на своем, не желая мириться с гибелью, которая грозит. Гибелью грозит для сердца смертного, таит неизъяснимо наслаждение. Бессмертие может быть залог. Дело в том, что вообще-то эта тема, тема очень давняя в мировой поэзии. Он всегда, когда работал, опирался, кроме своих жизненных впечатлений, а тут они ясны, это Болдина, это холера вокруг, это невеста, которая осталась далеко, и поэтому все переживания персонажей для него ясны, он сам их испытывает, это личная подоплека. Но есть и подоплека литературная, которая всегда у Пушкина присутствует. Дело в том, что начинается эта песнь председателя, когда могущая зима, как бодрый вождь, ведет сама. И совершенно не случайно чума сопоставляется с зимой. Дело в том, что у Державина, у Гаврила Романовича Державина, было такое стихотворение «Зима». «Зима, как двойник смерти». И Державин там как раз и писал о вот этом вот подступающем конечном возрасте, о старости, когда многие друзья уже умерли, и вот теперь осталось совсем немного. Что же в эту суровую, страшную, предсмертную пору делать человеку? И он скажет в конце своего стихотворения «Зима». «Между тем к нам, Вильяминов, ты приди, хотя согбен, огнь разложим средь каминов, милых сердцу соберем, и под арфой тихогласной, наливая алый сок, воспоем наш хлад прекрасный. Дай зиме здоровья, Бог». Совершенно очевидно, что Пушкин помнит эти строки, потому что, когда он пишет свой гимн во славу чумы, и они пьют за чуму, точно так же это они делают, как Державин пьет за здоровье старости, подступающей смерти, зимы. Так что правда человеческой души здесь огромная, и она есть. Но в то же самое время почему-то так оказывается, что остановившийся, ушедший как бы вот в эту почти гордыню, в эту непримиримость, Вальсингам не может вспоминать теперь своих любимых. Когда приходит к нему священник и зовет его за собой, и заклинает его именем умершей матери и его жены, он может сказать ему только одно: «Не смей мне напоминать». И он осознает всю пропасть, в которую он пал. «Я здесь удержан отчаянием, воспоминанием страшным, сознанием беззакония моего». И оказывается совершенно страшно, совершенно жутко, что, пытаясь спастись, пытаясь закрепиться хотя бы на человеческой самости, на гордыне, на нежелании примириться с неизбежным, он одновременно становится беззаконным. Он как бы падает в эту пропасть, когда уже невозможно взглянуть на небеса, в которых, может быть, тебя ожидают твои любимые. И самое это поразительное, что однозначного ответа нет. Нет и осуждения. И священник в самом финале этой маленькой трагедии, отступаясь от Вальсингама, скажет ему: «Спаси тебя, Господь, прости, мой сын». Потому что есть, конечно, такие ситуации, когда никакая человеческая помощь невозможна и никакой человеческий суд невозможно. Что же перед нами? Что происходит во всех этих маленьких трагедиях? Герои оказываются вот такими преступными, страшными, монстрообразными, именно потому, что это герои яркие, потому что они не могут примириться. Вот когда мы вспоминаем евангельское: «Бью тебя за то, что ты тёпел, о, если бы ты был холоден или горячий». Вот они горячие или холодные. Они именно такие. Они люди с большой буквы, если можно так сказать, в своих страстях, в своем горении. Но одновременно каждый из них непримирим. И непримирим в отношении той реальности, которую человеческое сознание не может оценить и понять. И не может принять зачастую. И в этом есть правда. Но правда также есть и в другом. В том, что когда мы начинаем пытаться подогнать эту реальность, которую мы, может быть, не принимаем, и в которой нам так тяжело и мучительно, под собственное представление о гармонии, мы разрушаем этот мир и становимся чудовищами, становимся преступниками. Вот эта трагедия и объединяет всех героев маленьких трагедий Александра Сергеевича Пушкина. Радиоспектакля «Пир»